Улыбка украшала ее лицо, когда она пробиралась через залы Винтерфилла, слуги расступались перед ней, спеша выполнять свои обязанности. Но улыбка сползла с ее губ, когда через окно она увидела, как бастард сражается с ее старшим сыном в одном из дворов, его странный черный меч ударяется о клинок, который держал Роб. Они продолжали, пока меч Робба не упал на землю, а вместе с ним и сердце Кителин. Ярость проснулась, когда к паре смеющихся молодых людей присоединился сир Баррис Танселми, знаменитый рыцарь сказал ее сыну, наследнику Винтерфилла, всего несколько коротких слов, прежде чем обратить все свое внимание на ублюдка. Тело леди Винтерфилла начало гореть, а рот наполнился горьким привкусом. Он снова был в деле, ублюдок воровал то, что принадлежало другим, он всегда так делал, если не любовь мужа, то послушание детей или внимание короля и прославленных рыцарей должно было достаться ее сыну. Его присутствия и так было достаточно, но почему он еще должен был все разрушать? Даже после того, как ублюдок поступил правильно и покинул Винтерфилл по собственному желанию, его тень продолжала осквернять замок. Когда он исчез, ее муж остался разбит, поэтому ей пришлось самой справляться с печалью детей. Она старалась поступать правильно, бесконечные поиски Неда и предлагаемые награды, возможно, давали детям надежду снова увидеть ублюдка, но ей нужно было объяснить им, что мальчик 4 и 10 именин не может выжить в одиночку. Кителин пыталась заставить своих детей зажечь свечу у ног незнакомца для ублюдка, чтобы они могли двигаться дальше, но это сделали только послушные Санса и малыш Рикон. Роб категорически отказался и даже перестал входить в секту, в то время как Арья закатила злобную истерику, к ней присоединился Бран, как только он понял, что происходит, а затем они оба рассказали об этом Неду, который был в ярости. Однако, как только эта ярость прошла, он, благодаря визиту Бинджина, начал выводить себя из ступора. Нед вернулся к своим обязанностям и как хранитель Севера, и как отец, не торопясь, каждый день он проводил время с каждым из своих детей. Затем, медленно, но верно, Нед работал над устранением разрыва, образовавшегося между ними двумя. Прошло 2 года, и в Винтерфилле воцарился новый мир, лучший мир, по мнению Кителин, который, разумеется, в конце концов, был уничтожен бастардом всего лишь одним письмом. Это даже ничего не говорило, просто то, что он жив, и у него все хорошо, он живет в стране далеко-далеко от нее и ее семьи. Леди Винтерфилла не очень-то обрадовалась известию о бастарде, но это знание сделало ее мужа и детей счастливыми, так что пока единственное присутствие мальчика в Винтерфилле было в форме писем, она могла молча выносить это. Однако все снова изменилось в тот день, когда она обнаружила своего обезумевшего мужа в своем солярии. Когда Кителин попыталась понять, что его так расстроило, она получила отказ. Позже, после долгих уговоров со стороны себя и Робба, Нед наконец признал, что Джон злится на него и больше не хочет поддерживать переписку. Он отказался говорить, о чем был спор, но Кэт знала, что ублюдок хочет чего-то, чего ее муж не хотел давать. Итак, она сделала то, что было необходимо, и запретила своим детям писать их внебрачному брату. Им это не понравилось, но она настояла, несмотря на мрачное облако, снова наполнившее замок. Возвращение ублюдка сделало ее чуть ли не физически больной. Как он посмел снова появиться после всех этих лет на празднике, который она планировала? Уже достаточно того, что так много людей, которых она пригласила, не пришли, даже ее собственный брат не смог прийти, но ублюдок должен был появиться. Все, даже предстоящее прибытие королевской семьи, было испорчено в тот момент, когда он прибыл вместе с лордом Мандерли и с сундуком, полным экзотических подарков, и странным темнокожим великаном на побегушках. Он заставил Неда не обращать на нее должного внимания, заставил ее детей хвалить его и даже заставил почтительную Сансу ослушаться ее. Затем он заискивал перед королем и членами его свиты подарками и лестью, привлекая внимание, которое должно было принадлежать ее детям, а его друг отравлял умы слуг и настраивал их против нее. Кителин, раскрасневшаяся и с учащенным пульсом, распахнула дверь в солярий своего мужа. Нед вскочил со своего места, широко раскрыв глаза от удивления. «Кэт, что? Ты должен прекратить это сейчас же!» — прошипела она. «Че, что ты имеешь в виду? Ублюдок, ты должен остановить его!» «Кэт, что не так с Джоном? Он ворует у Робба, у всех твоих детей. Он хвастается перед всеми и подхалимничает перед королем, потому, что хочет Винтерфилл, а тебе все равно», — кричала она, — «но я этого не потерплю, он должен уйти. Если ты заботишься обо мне, ты отошлешь его и скажешь, чтобы он никогда не возвращался». Кейтлин поняла, что это прозвучало истерично, потому, что Нед только приложил руку к лицу и рухнул на стул, потирая лоб. «Тебе нужно успокоиться, Кэт», — мягко начал он. «Почему ты не видишь, какую опасность он представляет для Робба и других мальчиков? Вот почему я запрещала детям писать ему», — еще громче закричала Кейтлин. Она ненавидела то, как он смотрел на нее, как на сумасшедшую, и ненавидела то, как лицо, которое она любила, теперь исказилось от гнева. «Подожди, ты запретила детям писать Джону. Ты не имела на это права», — прорычал Нед. «Я имела полное право. Я пытаюсь защитить нас всех. Почему ты не понимаешь?» Пыталась она достучаться до своего мужа. «Джон никогда бы не причинил вреда своим братьям и сестрам. Ты бы знала, если, возможно, он не причинит им физического вреда, но это не значит, что он не попытается подорвать своих братьев и сестер. А что будет, когда Роб женится на Маргарите Риэл? Ублюдки, похотливые существа по своей природе, а девушка считается прекрасной красавицей, что, если он закончит тем, что наставит рога Роббу?» Назвала еще одну вескую причину Кэт. Почему Нед просто не мог понять, что она просто пыталась защитить свою семью? Вместо того, чтобы слушать ее, Кейтлин видела искры гнева в глазах Неда, затем он холодно спокойным голосом разорвал ее надежды на будущее в клочья. «Роб не женится на Маргарите Риэл, он женится на Элис Карстерк, если мои переговоры с ее отцом пройдут успешно», — заявил ее муж. Рикард кажется восприимчивым к этой идее, но есть небольшой вопрос их взаимодействия с Дрином Харнвудом. Их семьи ждали, пока Элис расцветет, чтобы поженить детей, но, поскольку не была заключена помолвка, их можно убедить передумать. Если нет, то всегда есть Карла Амбер или Винофрид Мандерли, хотя с ней тоже есть некоторые проблемы. Кейтлин была ошеломлена. «Но это все северные дома», — выдавила она. «Да, браки — лучший способ обеспечить верность», — невозмутимо сказал Нед. «Северные дома всегда были верны, ничто этого не изменит», — парировала Кэт. «Я надеюсь, что это правда, но если лояльность игнорируется достаточно долго, она может превратиться в горечь. Так мои вассалы узнают, что Старки так же преданы Северу, как Север им», — стоял на своем ее муж. «Но я думала, что мы говорили о южных браках для детей. Мы согласились. Мы ни о чем не договаривались. Ты говорила о южных браках, Кейтлин, и я в какой-то степени тебя послушал. Если все пойдет хорошо, Санса выйдет замуж за принца Джоффри, но у Робба и Рикона будут невесты с севера. Я еще не уверен насчет Брана, однако, я думаю, что его воспитание в Риверроне, пока он будет с твоим дядей, это хорошая идея». Так и было, но Кейтлин все еще была слишком потрясена, чтобы радоваться этому. Арья тоже выйдет замуж на юге, я работаю над этим, ищу ей пару в Дорне. Мысль о том, что один из ее детей окажется в бесплодной пустыне, ужаснула Кейтлин. «Дорн, ты не можешь отправить туда нашу дочь, он заполнен жестокими, безбожными язычниками. Они», — запротестовала она с новой силой. «Большинство дорнийцев верит в семерых, как и ты. Но причина моего выбора не в этом. Они предоставляют женщинам гораздо больше независимости, чем где-либо еще в Вестеросе», — отмел все возражения Нед. «Арья будет счастлива там, и это все, о чем мы должны заботиться. Вскоре я отправлю предложение Дорану Мартеллу. Если он откажется, что ж, наследник Звездопада близок к ее возрасту». «Звездопад, значит, все возвращается к Дейнам», — выплюнула леди Винтерфилла. Ледяная ярость сменила кипящий гнев, который она чувствовала минуту назад. Ее глаза сузились, и она посмотрела на своего мужа. «Значит, это все. Тебе все равно, что я думаю. Ты просто хочешь снова почувствовать себя рядом с ней, не так ли? А Шары больше нет, нет. Она мертва, и ничто не может вернуть ее. Не женитьба Арьи на ее семье и не предпочтение ее внебрачному сыну. Во имя богов, эту чепуху нужно прекратить, Кейтлин», — хлопнул по столу обеими ладонями ее муж. «Потенциальный будущий брак Арьи не имеет ничего общего со Шарой, а мне и так достаточно трудно убедить Джона остаться, а твоя детская ревность усложняет задачу». Кейтлин замерла, но не из-за того, что ее гнев был ребяческим, а из-за чего-то другого. Че, что ты имеешь в виду, говоря, что ты пытаешься убедить его остаться? Джону не нужен Винтерфилл, Кэт. Он даже не хочет оставаться в Вестеросе. Отчаянно объяснил Нет, глядя на нее так, словно увидел незнакомца. Если я не хочу, чтобы он был здесь, и он сам не хочет быть здесь, то с какой стати ты пытаешься убедить его остаться? Неужели ты так отчаянно хочешь, чтобы он просто служил тебе напоминанием о его матери, что идешь против его собственных желаний? Воскликнула Кейтлин. Он не знает, чего хочет, он слишком молод. Кроме того, Винтерфилл, это место, где должен быть Джон. Для столь благородного человека ты слишком эгоистичный, Эдгард Старк, заявила Кэт, указав на него пальцем. Достаточно, Кэт, ты мать моих детей, и я очень тебя люблю, но эта мелочная ненависть к Джону длится уже достаточно долго. Я молчал годами, пока ты пыталась оттолкнуть его от собственного дома, его братьев и сестер. В этом я виноват. Я старался изо всех сил ради тебя и Джона, но в итоге только причинил боль вам обоим. Я искренне сожалею об этом, но я не позволю тебе продолжать беспокоить мою кровь из-за твоих обид. Ты никогда не полюбишь мальчика, хорошо, но ради всех богов ты должна двигаться дальше. Горячие слезы выступили в уголках ее глаз. Как ты можешь говорить мне такое? Я твоя жена. Я дала тебе 5 здоровых, законных детей, а ты не можешь сделать для меня одну вещь. Ты прав, я ненавижу мальчика. Я думаю, что он – ужасное пятно на всей этой семье, и тебе следовало оставить его в пустыне, где он родился, – яростно кричала Кейтлин, – я не выношу даже его взгляда. Если бы он упал замертво передо мной, я бы и слезы не тратила на его труп. Я не хочу, чтобы он был рядом со мной или моими детьми, и если ты попытаешься удержать его здесь, то мы явно пришли не в то время. Знакомый низкий голос отвлек внимание пары друг от друга и обратил из взгляда к дверному проему, где стояли ублюдок и его гигант. Лицо бастарда было непроницаемым, но в глазах Власта, Кейтлин заметила искорку злобного веселья. Джон, Нет, сделал шаг к парочке с удрученным лицом, но ублюдок развернулся и ушел. Власт смотрел, как он уходит, прежде чем снова обратить внимание на мужа Кэт. Я извиняюсь, если мы с моим спутником прервали тебя, лорд Винтерфилла, но, мы сочли важным сообщить, что собираемся покинуть этот замок через 3. Сердце леди Винтерфилла подпрыгнуло от слов мужчины и обещания, что ей не придется долго терпеть бастарда, только для того, чтобы оно снова рухнуло, когда Нет заговорил. Нет, он еще не может уйти, вам обоим нужно остаться. Ваше предложение великодушно, лорд Винтерфилла. Но нам действительно пора прощаться. Путешествие обратно в Скайрим очень долгое, и у Тана Белого Волка есть много обязанностей, к которым он должен вернуться, с непроницаемым лицом говорил гигант, но в его глазах Кэт видела искреннюю радость. Мы также не хотели бы и дальше причинять кому-либо неудобства своим присутствием. Мужчина не взглянул на нее, даже не поприветствовал, но Кейтлин распознала насмешку. Она почувствовала, как ее щеки залились румянцем, смущение, гнев или сочетание того и другого, она не знала, и она открыла рот, чтобы отругать этого человека, этого незнакомца, который осмелился оскорбить ее в ее собственном доме, но он снова заговорил прежде, чем она успела вымолвить хоть слово. «Ну, теперь, когда ты знаешь, мне нужно поговорить с несколькими людьми о сборе припасов для нашего возвращения. Благодарю вас обоих за радушный прием, лорд и леди Винтерфилла. Мой визит в ваш дом был интересным, но было бы ложью сказать, что я надеюсь когда-нибудь вернуться», — заявил он, позволив уголку своего рта дернуться. Мужчина ушел, почти наверняка для того, чтобы распустить грязные слухи о ней среди слуг, с которыми он объединился, оставив недомолча стоять там. Мрак наполнил воздух, и через мгновение Кэт потянулась, пытаясь утешить его. «Нет, Кэт, я не могу сейчас иметь с тобой дело. Пожалуйста, просто уйди», — отмахнулся от нее муж. Отчаяние наполнило сердце Кейтлин, когда Нет оставил ее одну в своем солярии, даже не оглянувшись. Она долго стояла там, сердце стучало в ушах. Когда она убедилась, что Нет ушел, Кэт побежала в свои личные покои, опустив голову, чтобы никто не видел слезы, которые она сдерживала. Их она выпускала только в безопасности своей комнаты. Рухнув в ближайшее к камину кресло, Леди Винтерфилла натянула самое мягкое одеяло на свое трясущееся тело, отчаянно пытаясь согреться. Глава 8, часть 3. Джон Вилли. Не то чтобы я не знал, что она так думает, уверял себя Джон, нанося красную краску на волосы фигурки, так почему же мне было так больно это слышать? Юный драконорожденный давным-давно овладел тонким искусством эмоционального подавления, поэтому Джон просто отодвинул душевную боль в сторону и заменил ее успокаивающим знанием того, что он скоро покинет Винтерфилл. Прощаться с Робом, Арьей и остальными будет тяжело, но переписка может начаться снова, и, может быть, однажды они смогут навестить его в Скайриме. До тех пор, все, что ему нужно было делать, это избегать лорда и леди Старк. Прятаться в одной из редко используемых пристроек гостиной, можно было бы счесть трусостью, но, честно говоря, Джона это не волновало. Маленькая комната была тихим местом, где Джон мог побыть наедине со своими мыслями и отвлечься, работая над резьбой. Хотя, он был не совсем один, Энцо был с ним недолго, он ушел некоторое время назад, чтобы поговорить со слугами о том, где лучше всего покупать продукты в большом количестве. Джон полагал, что его друг решил подождать, перед тем, как поболтать со слугами замка о том, что леди Старк сказала. Гигантский Ридгард во многих отношениях был благородным человеком, но когда дело касалось защиты близких, он мог быть мстительным, творчески мстительным. Джон, со своей стороны, был недостаточно хорошим человеком, чтобы попытаться остановить своего друга. Призрак также снова появился, по-видимому, решив простить Джона за то, что он уменьшал его, хотя лютоволк мог быть мотивирован некоторой ревностью к новому котенку Джона, фантазму, и в настоящее время грелся у огня. И вот он сидел, напивая брунди и море себе под нос и добавляя последние штрихи к вырезанию Эйлы. Фигурка была около фута высотой и изображала охотницу с натянутым луком и свирепым выражением на раскрашенном лице. За эти годы он создал фигурки большинства своих друзей, включая всех соратников. Он даже сделал два больших изваяния Кодлока и Скира, которые стояли в памяти Ирваскре. Джон улыбнулся накрашенным зеленым глазам. Эйла, какой бы жесткой и суровой она ни была, была ему как старшая сестра с тех пор, как он впервые прибыл в Скайрим. Она дала ему его первый лук и научила его использовать. Это красивая песня. Джон вскинул голову и увидел, что в дверях стоит принцесса Мерцелла, нервно улыбающаяся и держащая в руках юбку своего зелено-золотого платья. «Ваше королевское высочество, чем я могу вам помочь?» — поклонился он. «Простите, мне просто нужно какое-нибудь тихое место, чтобы немного отдохнуть. Я могу уйти, если хотите». «Нет, нет, все в порядке. Вам не нужно уходить из-за меня, сэр Джон», — поспешила успокоить его принцесса. «Было бы неуместно с моей стороны оставаться в вашей компании без вашей компаньонки, принцесса», — заметил Довокин. «Также было бы неуместно оставлять беспомощную юную леди одну и беззащитную, особенно после того, как она заблудилась, любуясь этим величественным старинным замком. Вы бы не сделали такого, не так ли, сэр Джон?» Принцесса Мерцелла скользнула в мягкое кресло напротив стола и изогнула золотистую бровь, а ее изумрудные глаза озорно сверкнули. Призрак подошел к ней и, лизнув ее протянутую руку, шлепнул свою массивную голову на колени принцессы. «Хорошо, но вам не обязательно называть меня сир. Я не рыцарь», — сдался Джон. «Возможно, но вы спасли моего брата, и это делает вас не хуже любого рыцаря, которого я знаю. На самом деле даже лучше, потому что вы сделали это, не желая и не ожидая ничего взамен», — заявила Мерцелла. Это было правдой. Когда Таммин упал с холма, Джон не увидел ни принца, ни возможности, он увидел маленького мальчика в опасности и отреагировал соответствующим образом. Несмотря на то, что король Роберт обещал наградить его, чего он еще не сделал, Джон искренне надеялся, что Баратион забыл об этом. «Это должно быть нормой», — на мой взгляд, отмахнулся он. «Возможно», — задумчиво произнесла принцесса, глядя на огонь, «но это бывает редко. Когда вы член королевской семьи, люди, даже те, кто действительно заботится о вас, всегда видят в вас то, что вы можете сделать для них. За вами всегда наблюдают, все, что вы говорите, делаете или носите, тщательно изучается». Там была история, вероятно, мрачная, но Джон знал, что лучше не поднимать ее, поэтому он сидел молча. В конце концов, Мерцелла снова заговорила. «Эту песню, которую вы пели, я никогда раньше не слышала», — спросила она. «Эта песня, которую я выучил в Скайриме, Брунди и Мори, она довольно популярна в портовых городах», — ответил Джон. «Красиво», — повторила девушка, и в ее глазах вспыхнул огонек. «Это так, но она также грустная. И все же я нахожу в ней утешение. Сирана, моя подруга, обожает эту песню и так часто просит меня спеть ее, что теперь я всегда думаю о ней. Ты бард? Нет, но у меня есть кое-какая подготовка. Я также неплохо играю на лютне», — улыбнулся Довокин. «Я сегодня пила чай с твоими сестрами. О, тебе понравилось?» «Наверное», — пожала плечами принцесса Мерцелла. «Леди Санса больше всех разговаривала со мной. Она милая, но, она вела себя так же, как и все остальные леди. Я знаю, что она, вероятно, даже не знает, что делает это, но отец сказал, что люди на севере другие, поэтому я надеялась. Но Санса говорила то же, что и все. Делала комплименты моей прическе и спрашивала о моем брате. Они всегда спрашивают о Джоффри, иногда и о Таммине, но всегда о Джоффри. Никто никогда не хочет знать обо мне. Ну, они иногда хотят знать о принцессе Мерцелле Баратион, но не о просто Мерцелле». Джон почувствовал сочувствие к юной принцессе. «У вас нет друзей. У меня есть служанки и моя кузина Розамунда, но, я не знаю, все они были выбраны для меня, чтобы служить какой-то высшей цели. Не поймите меня неправильно, я достаточно хорошо лажу с ними всеми, мы с Рози действительно близки, но я знаю, что они докладывают обо мне своим семьям и готовы в любой момент использовать меня, чтобы добиться успеха в жизни, если появится возможность», — пожала плечами Мерцелла. «У меня есть Таммин, но теперь, когда он начал тренировки с мечом, у нас стало так мало времени, чтобы проводить его вместе. Помимо него, я лучше всего лажу с дочерью дяди Станниса, Ширин, и дядей Тирионом, они любят читать и учиться так же, как и я, но маме не нравится, когда я провожу слишком много времени с кем-либо из них. Странно, почему же? Мать с возрастом становится все более контролирующей, но в то же время она стала более отстраненной. Мы так много делали вместе, когда я была моложе, она даже шила нам одинаковые платья. Однако, теперь, когда я стала старше, она кажется все более и более недовольной мной». Глаза принцессы Мерцеллы опустились. «Если ей не нравятся книги, которые я читаю, или одежда, которую я ношу, или люди, с которыми я провожу время, она избавляется от них. Она не считает, что они делают меня счастливой, просто заменяет их тем, что делает ее счастливой. Вот почему я провожу почти все свое время в окружении моих кузенов Ланнистеров, мать выбирает их для меня. Просто, было бы неплохо иметь друга, с которым я не была бы связана родственными узами или которого не выбрал бы кто-то другой». Нежные зеленые глаза принцессы стали печальны. «Не могли бы вы быть моим другом, сир Джон?» — спросила она, посмотрев на него с огромной надеждой. Болезненная застенчивость в ее голосе разбила сердце Джона. Он знал, каково это — чувствовать себя одиноким даже в окружении людей, о которых ты заботишься. «Я бы очень хотел быть вашим другом, принцесса, но я скоро вернусь в Скайрим. Вы по-прежнему можете писать мне письма?» Она нахмурила брови, но в ее глаза вернулось сияние. «Нет, нет, вам придется адресовать письма Таммину, иначе это выглядело бы слишком странно. Вы спасли Таммина, и он думает, что вы лучшая вещь после торта. Он говорит о вас так много, что Джоффри ревнует, так что не покажется подозрительным, если вы будете переписываться. Отец уже очарован вами, так что он не будет возражать. Мать, вероятно, будет, но пока отец позволяет, она мало что может с этим поделать. У этой девушки ум не по годам, если бы он был правильно оточен, я сомневаюсь, что она не смогла бы добиться всего, чего захочет», — подумал Джон с ухмылкой и ответил: «Это было бы честью». Мерцелла встретила его глаза с улыбкой, прежде чем они метнулись к сохнущей фигурке на столе. «Что это?» «О, в свободное время я занимаюсь резьбой по дереву, она помогает мне расслабиться. Это для моей подруги Эйлы, она лучший охотник и следопыт, которого я когда-либо встречал. Ты можешь сделать многое, но никогда не хвастаешься», — грустно произнесла принцесса. «Я бы хотела, чтобы Джоффри был похож на тебя, он такой хвастун». Судя по тому, что Джон слышал о наследном принце, у мальчика не было больших достижений, не то чтобы он когда-либо скажет такое вслух. Он протянул обе руки, чтобы Мерцелла могла видеть десятки шрамов, которые их покрывали. Требуется время, чтобы развить какой-либо навык. Я, должно быть, порезался 1000 раз, когда начинал заниматься резьбой, поучительно произнес Довокин. Но ты продолжал. У тебя есть еще что-нибудь, что я могла бы посмотреть? Конечно, он передал ей коробку, в которой лежали все те фигурки, над которыми он работал во время поездки. Златовласая принцесса обращалась с каждой из них с особой осторожностью, рассматривая их с интенсивным увлечением. Джон указал на две, которые она только что вытащила. Это Фаркас и Вилкас, они близнецы. Вилкас меньше из двоих, даже если он старше, один из лучших стратегов, которых я когда-либо видел, но очень ворчливый, особенно если разбудить его рано утром. Фаркас крепок как сталь, но внутри он настоящий добряк. Он утверждает, что не очень умен, но он умнее, чем думает. Жемчужная улыбка превратилась во вздох восторга, когда Мерцелла вытащила готовую работу, снежную лису. Она красивая, выглядит прямо как призрак. Красные глаза гигантского лютоволка резко распахнулись, и он недовольно фыркнул. Это, по его мнению, было нелестным сравнением. «Тебе правда нравится? Тогда забирай», — улыбнулся Джон. «Правда. Благодарю тебя. Я позабочусь о ней, клянусь. Я назову ее Викс. Ты не возражаешь, если я выберу одну для Таммина?» Девушка прижала фигурку к груди, зажав пальцами ее уши. «Конечно, выбирай». Лиса была просто увлечением, у него не было эмоциональной связи с ней. После тщательного рассмотрения Мерцелла выбрала статуэтку рыжей лисы, чтобы она соответствовала ее собственной фигурке. «Ему понравится это», — улыбнулась она, — «Таммин любит животных. Что ж, я рад, что они достанутся тому, кто их оценит. В противном случае они бы просто лежали в одном из моих домов и собирали пыль. Можешь ли ты рассказать мне больше о Скайриме?» Мерцелла подперла подбородок рукой, звучит как захватывающее место. Джон колебался, он думал о том, как много может рассказать о своем доме, но серьезное выражение лица Мерцеллы заставило его сдаться. «Что бы ты хотела узнать?» Ужин в тот вечер был не таким громким и буйным, как в последние несколько ночей, еды по-прежнему было предостаточно, хотя всего 5 блюд вместо 9, и даже немного музыки. Большой зал также был куда более пуст, чем прежде. Большинство северных лордов уже ушли, за исключением Карстерков, Амберов и Мандерли. При этом в комнате повисла тяжелая, неуютная атмосфера, душившая всех, кроме самых маленьких детей. Энцо, очень похожий на кота, который съел канарейку, сидел в конце стола и рассказывал Рикону, Брану и Таммину о различных праздниках, отмечаемых в Хаммерфилле. Он не терял времени даром, распространяя свое влияние среди слуг замка. Служанки, которые убирали тарелки, наполняли напитки и приносили новую еду, бросали на Джона теплые, сочувствующие взгляды, следя за тем, чтобы ему достались прекрасные куски мяса, почти наверняка по приказу Мэтлин, и в то же время были настолько холодно вежливы с леди Киттелин, насколько могли, не рискуя наказанием. Леди Винтерфилла напряженно сидела рядом со своим мужем, пара не смотрела, не разговаривала и даже не прикасалась друг к другу весь вечер, а когда с ней заговорили, она дала короткий, лаконичный ответ, прежде чем вернуться к своей еде. Роб, очевидно, знал, что произошло, потому что он отказывался встретиться взглядом с Джоном, вместо этого заставив себя вступить в разговор с принцем Джоффри о хобби молодого человека, которое, казалось, было исключительно охотой и хвастовством о его предполагаемой доблести. Тион налегал на еду, вероятно, желая избежать неловкости. Джону удалось вовлечь Сансу в краткий разговор о платье, которое она шила, но в основном она просто продолжала пытаться привлечь внимание кран-принца. Однако Довокин не был слишком одинок, у него все еще были Арья и Мерцелла, с которыми он мог поговорить, он даже сблизил двух девушек общим интересом к соколиной охоте. Сумев отвлечь свое внимание от пышного декольте служанки, король позвал Джона. «Мальчик, я думал о том, что было бы подходящей наградой за спасение моего сына, но ничего не пришло в голову. Все в порядке, ваша светлость. Я только делал то, что сделал бы любой. Мне не нужна награда за порядочность». Джон ничего не хотел от этого человека, кроме, может быть, того, чтобы его игнорировали. Очень жаль, что королю не пришла в голову такая мысль. Король Роберт от души рассмеялся и хлопнул лорда Старка по плечу. «Общая порядочность, а? Он такой же благородный, как и ты, нет?» Прогремел он и снова уставился на Джона. «Обычно я бы посвятил тебя в рыцари, но поскольку я сомневаюсь, что рыцарство много значит в твоей странной стране, это был бы бессмысленный дар. Я могу узаконить тебя, если хочешь. В этом нет необходимости, ваша светлость», — покачал головой Довокин. «Но я могу сказать, что ты из тех людей, которые гордятся своей личностью, и ты построил хорошую репутацию вокруг имени, которое выбрал сам. Итак, вот что я тебе скажу, ты поедешь со своим отцом и сестрой, когда мы все отправимся в Королевскую гавань через 2 недели. Ты поживешь в Красной крепости в качестве моего почетного гостя и увидишь великолепие столицы. Нет, сказал мне, что ты мало видел Вестерос за пределами Винтерфилла, поэтому я уверен, что тебе будет интересно. Так что скажешь?» Каждый человек и в зале направил свой взгляд на Джона, который мог только улыбнуться и мысленно простонать. Черт! Глава 9, часть 1. Нет АИ. Нет, начал понимать, почему мужчины пьют. Хранитель Севера был человеком малопотворствующим, и его отец, и Джон Норвин часто подчеркивали важность личной сдержанности и самоконтроля, поэтому даже когда дела шли плохо, он редко обращался к вину за облегчением. Тем не менее, недавно он начал видеть искушение, вино никогда не осуждало, но давало недолгую имитацию утешения. «Мда», — мрачно подумал Нет, направляясь к Богорощу, хрустя снегом под ботинками. «На данный момент все, что у меня есть, это жена, которая отказывается смотреть на меня, любимый племянник, который меня ненавидит, замок, полный сплетничающих слуг, кровный сын, разрывающийся между 2 любимыми людьми, и долгая зима, дышащая в спину. Вчерашний ужин был мучительно неловким, даже до предложения Роберта. Кейтлин не хотела иметь с ним ничего общего, и в то время он тоже не хотел иметь с ней ничего общего. Давно тлевший гнев, который, наконец, выплеснулся в его соляре, был ничем иным, как ядом, но, в тот момент, его высвобождение было похоже на чистейшее удовольствие. Наконец, спустя столько времени, он смог высказать свое мнение о поведении Кейтлин и защитить своего сына. Теперь, однако, он хотел вернуть все, как было прежде. Должно быть, что-то расстроило Кэт, приведя ее в такое неразумное состояние. Конечно, она не могла искренне сказать то, что сказала. Это была вина Неда, он должен был быть с ней спокойнее и лучше объяснять. Вместо этого он позволил собственному гневу взять верх над собой, повысил голос и даже испытал некоторое болезненное удовлетворение от горя на лице Кэт, когда он разорвал ее планы в клочья перед ней. Это было неправильно, и теперь они едва могли находиться вместе в одной комнате. Их отношения нужно было восстановить, желательно до того, как Нет уедет в Королевскую гавань. Мысль о том, чтобы оставить жену одну злиться на такое долгое время, пока он был на юге, причиняла Неду мучения. Один из лучших советов, которые он когда-либо получал, заключался в том, чтобы не ложиться спать злым, в чем он уже потерпел неудачу. Теперь же нужно не покинуть свой дом в гневе. Над головой щебетала птица, и Нет позволил себе насладиться минутным покоем. Сегодня был редкий солнечный день, облака рассеялись, дав обитателям Винтерфилла возможность увидеть солнце, которое ярко отражалось от снега. Было все еще ужасно холодно, но, по крайней мере, не было так темно и сыро, как в прошлые месяцы. Возрождение солнечного света оживило жителей замка. У всех, кого он видел, были бодрые улыбки и расслабленная поза. Неду хотелось разделить с ними радость от погоды. Прогулка по знакомой тропе по снегу, мху и старой притоптанной земле к центру Богорощи успокоила Неда. Многочисленные деревья образовывали над головой густой, плотный полог, закрывая часть редкого солнечного света. Но Нет находил в тенях утешение, а не страх. Он знал эти леса, знал каждый листок, каждый хруст ветки и каждый крик животного, эхом отдающийся в кустах. Это было его место. Видимо, здесь уже кто-то прятался. Когда Нет вышел на поляну, где стояло чердриво, он заметил темноволосую фигуру, сидевшую около покрытой льдом воды, ту, которую знал слишком хорошо. Он осторожно приблизился, стараясь двигаться как можно тише, пока не оказался достаточно близко, чтобы протянуть руку. Джон, его сын застыл под ладонью Неда, Его почти черные глаза метнулись к лицу лорда Винтерфилла. На мгновение показалось, что мальчик собирается убежать, но вместо этого Джон просто стиснул зубы и коротко кивнул. Нет, воспринял это как приглашение сесть, поэтому уселся рядом с Джоном, морщись, когда его тело сопротивлялось движению. «Боги, он стареет. Я не прерываю твоих молитв, не так ли?» — спросил Нет с оттенком нервозности в голосе, поправляя плащ так, чтобы он давал некоторую мягкость на холодной влажной земле. «Нет, я уже давно не молюсь. Я обнаружил, что это никогда никуда не ведет. Я не знаю, существуют ли древние боги, но я знаю, что не могу ожидать, что они решат мои проблемы. Когда мне нужны результаты, я беру дело в свои руки». Но Богороща всегда была хорошим местом для размышлений. Слова Джона причиняли Неду боль, в отличие от его детей Скэт, которые были воспитаны наполовину в вере в семерых, а наполовину в религии древних богов. Роб и Арья по большей части отреклись от веры своей матери, что задело Кейтилин, но они уже давно решили, что детям будет позволено выбирать, каким богам они будут поклоняться, когда повзрослеют. Джон же всегда молился древним богам. Нет, лично следил за религиозным обучением мальчика, обучал его правилам и обычаям. Когда другие дети были с Кейтилин в секте, Джон был с Недом перед Чердривом. В прошлом он наслаждался этими моментами, а теперь лишь лелеял эти воспоминания. «Я могу уйти, если вы хотите помолиться наедине», — предложил Джон, не сводя глаз с темноты перед ним. «Нет, нет, я просто пришел сюда, чтобы насладиться тишиной. Как бы ни был дорог мне Роберт, и как бы мне не нравилось, что он здесь, мне нужно немного времени для себя». «Король действительно кажется жаждущим внимания», — усмехнулся Джон. Обычно Нет отругал бы Джона за такое замечание, как бы это ни было правдой, но видя, что у него все еще есть надежда убедить своего мальчика остаться в Вестеросе, он сдержал хмурый взгляд. Родители Роберта погибли в ужасающей трагедии в результате крушения корабля. Когда он был молодым человеком, это сильно повлияло на него. «Я могу себе представить», — пожал плечами Джон, — «вы не имеете ни малейшего представления, почему он решил зациклиться на мне. Ты был весьма примечателен. Я бы больше удивился, если бы Роберт не был очарован тобой. Он хорошо разбирается в людях». Это замечание вызвало у него мягкую улыбку, из-за которой Джон стал таким же, как когда мальчик был маленьким, но сердце не дозаболело. Это также заставило его пожалеть, что ему пришлось задать следующий вопрос. «Ты примешь предложение короля?» «Нет, мне пора уходить. У меня много дел в Скайриме. Я просто пытаюсь найти самый вежливый способ отказать королю». Нет, не выдохнул, затаив дыхание, но был близок к этому. Молочего в жизни он хотел меньше, чем того, чтобы Джон отправился в Королевскую гавань, до тех пор, пока образ трех изломанных тел, два из них ужасающе крошечных, обернутых в окровавленную ткань и лежащих на твердом каменном полу тронного зала, преследовал его сон. «Он может быть зол, но я могу помочь тебе сообщить ему об этом. Отказ пройдет легче, если это будет исходить от меня». Гнев Роберта подобен летней грозе, яростный, но краткий. Джон кивнул, и пара сидела в тишине, прислушиваясь к ветру и птицам вокруг. В конце концов, Джон взглянул на лес перед ними. «Знаете, когда я впервые попал в Скайрим, я чувствовал себя потерянным и одиноким. Я достаточно быстро освоил язык, он очень похож на общий язык, но, как я уже сказал, норды – замкнутый народ. Мне потребовалось некоторое время, чтобы проявить себя перед ними, мне пришлось выполнять много поручений», – вздохнул он. «Прошло время, и они приняли меня, но я все еще чувствовал себя изолированным, поэтому, чтобы немного облегчить свои переживания, я сделал себе маленькую фигурку Чердрива. Она всего около 3 футов в высоту, я вырезал ее из старого куска дерева, а затем покрасил. Но это утешало меня, и хотя я больше не молюсь, я все еще храню ее в одном из своих домов». Признание согрело Неда, в конце концов, Джон не отказался от своих корней. Может быть, он мог бы использовать это, чтобы убедить его остаться, по крайней мере, еще ненадолго. Тем не менее, это был самый счастливый разговор с Джоном с тех пор, как мальчик вернулся в Винтерфилл, и он не хотел, чтобы он заканчивался. «Я помню, что ты упомянул, что владеешь несколькими домами, сколько их у тебя?» 9. 5 из них находятся в крупных городах, 3 – в сельской местности и 1 – на близлежащем острове, тот, который мне дали в качестве оплаты за оказанные услуги. У меня также есть постоянная комната в одном из городов. Еще я владею 6 шахтами, 3 магазинами и мельницей. Нет, издал низкий, протяжный свист, и улыбка вернулась на лицо Джона. Да-да, иногда я даже не знаю, как я это сделал. Во время своих путешествий я встречал много несчастных людей, и мое дело дает мне возможность им помочь. Немногие норды примут подаяние, но они примут возможность работать за справедливую плату. Жители Скайрима были добры ко мне, намного лучше, чем должны были, даже в самом начале, так что дать им честный заработок, меньшее, что я могу сделать. Это было так похоже на Джона. Мальчик всегда хотел поступать правильно, как и Ленна. «Я горжусь тобой, сынок», — Нет рискнул и обнял Джона за плечи. «Несмотря на все, что я сказал, я горжусь тем, как многого ты смог достичь». Его слова были искренними и предназначались для утешения мальчика, но вместо этого имели противоположный эффект. Джон напрягся и отстранился от недостемными и злыми глазами. Он вскочил на ноги. «Очевидно, что вы настолько горды, что не уважаете мой собственный выбор». Нет встал и схватил Джона за руку, притянув его к себе для крепких объятий. «Джон, я хочу, чтобы ты остался, я не буду лгать. Когда ты ушел, это разорвало меня на части. То, что я сказал в склепе, было неправильным, теперь я это понимаю, но мне все равно нужно спросить хотя бы еще раз, ты останешься». Джон ответил не сразу, но Нет удовлетворился тем, что прижимал его к своей груди, пока мальчик не был готов заговорить. «Я подумаю, если вы скажете мне правду о моем рождении, в конце концов», — произнес он. Лорд Винтерфилла похолодел, Джон спрашивал о своей матери по крайней мере 12 раз за эти годы, каждый раз более отчаянно, чем в предыдущий, и каждый раз Неду удавалось уклоняться от ответа, обычно обещая рассказать мальчику, когда он станет старше. Однако теперь, если у него была надежда сохранить сына, ему нужно было дать какой-то ответ, любой ответ. «Твоей матерью была Ашара Дейн. Я любил ее, но смерть ее брата сломила ее разум. Она заставила меня поклясться заботиться о тебе, потому что знала, что никогда не сможет этого сделать. Я никогда не говорил тебе раньше, потому что... Невероятно! Даже сейчас вы не можете заставить себя сказать правду!» — воскликнул его племянник. Джон натолкнул Неда. Старик споткнулся и едва избежал падения в холодный темный пруд. Хранитель Запада посмотрел на своего мальчика, чьи глаза теперь горели от ярости, удивленно. «Че что? Я знаю, лорд Старк». Холод заполнил кровь Неда. «Нет, он не может», — подумал он. «Я знаю, что моя мать не Ашара Дейн или какая-то другая женщина, и я знаю, что вы не мой отец. Я ребенок Риегара Таргариена и Лианны Старк, не так ли? Скажите это. Я хочу услышать, как вы это скажете». Джон был похож на бурю, его лицо раскраснелось, а рука зарылась в собственные темные волосы. Несмотря на это, Нет не мог заставить себя заговорить, просто не мог. Это правда, которую он скрывал годами, едва позволяя себе признать ее. «Как ты?» — с трудом выдавил лорд Старк. «Я слышал вас. В ту ночь, после именин, я не мог уснуть и просто бродил по залам, когда услышал, как вы разговариваете с дядей Бинджином в одном из пустых коридоров. Я слышал, что вы сказали». Слезы выступили в уголках глаз Джона, и Нет почувствовал, что сопротивление, которое он все еще ослаблял, исчезло. Он не мог больше отрицать правду, единственное, что он мог сейчас сделать, утешить сына. «Мне так жаль, Джон. Я никогда не хотел делать тебе больно. Ты должен понять, что если бы правда когда-либо раскрылась, это было бы катастрофой для всех. Меня не волнует, что произойдет со мной, но ты, Кэт и твои братья и сестры. Я не мог рисковать их жизнями. Я солгал. Я долго лгал и позволял тебе страдать, и мне очень жаль. Каждый раз, когда я видел, как ты плачешь, и каждый раз, когда ты спрашивал о своей матери, это разбивало мне сердце». Горячая ярость в глазах Джона сменилась холодным гневом. «Это разбило вам сердце. Что ж, извините, лорд Старк, это, должно быть, было ужасно для вас». Неду было нечего на это возразить, он не мог придумать, как защитить себя. Так что он мог только с грустью смотреть, как его племянник, мальчик, которого он воспитывал как своего собственного, умчался в лес. Он повернулся к чердреву, Его резное лицо истекало красным соком, оно осуждающе смотрело на него сверху вниз. «Я не думаю, что вы можете дать мне какой-нибудь совет», — пробормотал лорд Старк. «Уже выпил? Нет, еще даже не полдень». Почти пустой кувшин выскользнул из пальцев Нида, упал на каменный пол и разбился. «Хоулинд!» — воскликнул лорд Винтерфилла. Он давно не видел лорда Сероводного Дозора, слишком долго, но этот человек не сильно изменился. Он стал, конечно, постарше, но все еще стройный, с удивительными зелеными глазами, которые и сейчас казались слишком старыми для его лица. На макушке у него была спутанная гуща волос, скорее седых, чем каштановых, а сам мужчина был одет в простую темно-зеленую тунику, прочные коричневые брюки и сапоги. Когда Нед заключил его в объятия, он почувствовал запах земли, исходящий от мужчины. «Рад тебя видеть, старый друг, но боюсь, ты пропустил именины Робба. Однако король все еще здесь», — Хаулинд ответил на объятие, прежде чем отстраниться, с добротой в глазах, но мрачным выражением лица. «Я здесь не для какого-то праздника, нет, у меня важное дело. Зачем ты это принес? Я подумал, что это может быть полезно. Я же говорил тебе сжечь его». Сундук безобидно стоял в центре его солярия, как будто он не мог уничтожить жизни и оставить Вестерос в руинах. Сундук выглядел непримечательно. Потертый черный холст, прорехи и дыры, обнажающие дерево под ним, с некогда красным символом трехголового дракона, который теперь был смазан и приобрел цвет ржавчины. Такая простая вещь, и все же она безжалостно насмехалась над Нидом. Не нам было это разрушать. Он принадлежит ему, он всегда принадлежал ему. Мы просто хранили сундук, но теперь пришло время его вернуть. Джон узнал, Хоулинд, вот почему он ушел. Какая польза может быть для кого-то от содержимого этого сундука? Пробормотал Нед, проводя большим пальцем по голове центрального дракона, старая краска стерлась, как разноцветная пыль. Какие бы кусочки истории он ни нашел, ему нужно знать всю историю от рук тех, кто ее написал. Мальчик никогда не увидит лиц родителей, не услышит их голосов и не почувствует их прикосновений. Но их слова, те, которые он может прочитать, ответил Хоулинд. Рука, тонкая, но сильная, сжала плечо Нида. Независимо от ситуации, я просто не могу сделать правильный выбор, когда дело касается Джона, вздохнул Хранитель Севера. Я доверяю тебе в этом, мой друг, хотя и ненавижу делать это, пока Роберт находится под моей крышей. Я знаю, что это тяжело, но я рад, что ты видишь, что это необходимо. Правда часто бывает болезненной, нет, рука его друга снова сжалась, но подобно тому, как грязь должна быть вычищена, чтобы рана зажила, правда должна быть известна, чтобы жизнь продолжала двигаться вперед. Кроме того, я не собирался давать тебе выбор. Повисло недолго молчание, прежде чем Хоулинд добавил, «Я уже послал за Джоном и он идет сюда, я собираюсь сказать ему, хочешь ты этого или нет, Хоулинд, ты упрямый человек, нет, я полагаю, это черта Старков, я знал, что если ты не прислушаешься к разуму, мне придется поставить тебя на место», пожал плечами болотник, «теперь я предлагаю тебе подготовиться, это будет нелегко». Глава 9, часть 2, Джон Икс. Джон захлопнул за собой дверь своей комнаты, его тело кипело, он почти дрожал от сдерживаемой ярости. Он ходил по комнате, как животное в клетке. Гнев все еще затуманивал его разум, Джон яростно пнул нижний ящик 1, 2, 3 раза, дерево начало трещать. Крик маленького фантазма, ранее спящего на подушке, привел его в чувство. Он откинулся на спинку кровати, согнувшись, упершись локтями в колени и зарывшись рукой в волосы. Он сделал глубокий вдох, пытаясь успокоить бешено колотящееся сердце, закрыл глаза и вспомнил. Он снова спросил о своей матери, сказал, что ее имя – это все, что он хочет на свои именины. «Ну, а что ты ответил?» «То же самое, что и всегда, что скажу ему, когда он станет старше». Джон выглянул из-за угла, наблюдая и слушая приглушенный разговор отца и дяди. Он знал, что подслушивать было неприлично и что его, скорее всего, накажут, если поймают, но они говорили о нем, говорили о его матери, и Джон был уверен, что сможет спрятаться. Он сидел на корточках в темных залах Винтерфилла, куда даже лунный свет не проникал, а единственным источником света был фонарь, который нес отец, пока он сидит тихо, ничто его не выдаст. Ему сейчас 4.10, ты больше не сможешь так говорить. Да, но скоро он сможет присоединиться к ночному дозору, после этого будет безопасно сказать ему правду. Дядя Бинджин нахмурился, мерцающий фонарь отбрасывал на его лицо темные тени. Я знаю, что мы уже говорили о будущем Джона, но я все еще не уверен, что стена – лучшее место для него. Со мной ему было бы там хорошо, конечно, но он слишком добрый, слишком мягкосердечный для такого места. В наши дни на стене уже не благородный орден, там полно грабителей, убийц и насильников, которые решили, что медленная, холодная смерть лучше, чем быстрая смерть на плахе или в петле. Старый медведь с трудом держит всех в узде, и кто знает, сколько он еще продержится. Я не говорю, что это идеальный план, но он самый безопасный. Кроме того, по крайней мере, у него будет семья, на которую он может положиться. Если ты имеешь в виду меня, то у меня есть обязанности разведчика, и нет никаких гарантий, что я всегда буду возвращаться из-за стены. Я не могу быть там, чтобы защитить его, и, поверь мне, такой мальчик, как Джон, нуждается в защите. Но если ты имеешь в виду... Нет, не называй его имя при мне, и не в этом доме. Отец резко оборвал дядю Бинджина с суровым выражением лица. Этому человеку и его семье нет места здесь, в Винтерфилле, и уж точно не в жизни Джона. Джон наблюдал из своего укрытия, как оба мужчины напряглись и вытянули челюсти. Кто был у стены? Может ли он иметь там родственника? Может, это дедушка или дядя? Может быть, даже старший сводный брат? Мысль была настолько захватывающей, что Джон чуть не ахнул, едва сумев сдержать себя, прикусив большой палец. Конечно, ты все решил. Точно так же, как ты решил, что Джон ничего не будет знать о своем рождении, пока ты не сочтешь его готовым. В голосе дяди Бинджина звучала резкая насмешка. Джон вздрогнул, он никогда не слышал, чтобы его дядя говорил так сердито. О, не начинай снова. Каждый мой выбор заключался в том, чтобы защитить Джона, как она и хотела. Будь твоя воля, он бы уехал жить в Эссос с двумя другими. Он даже не знал бы Винтерфилла, по крайней мере, так он вырос в своей семье. Да, я уверен, Лианна была бы так благодарна, узнав, как ее сын наслаждается любящим теплом твоей дорогой жены, мрачно усмехнулся дядя Бинджин. Лианна, какое дело его покойной тете? Нет, нет, этого не может быть. Он никак не мог быть ребенком тети Лианны. Это означало бы, что он не сын своего отца, и это было. Джон сильнее прикусил большой палец. Не говори ни слова о Кэт. Это не ее вина, она ничего не может поделать, прорычал лорд Винтерфилла. Нет, ты прав, это твоя вина. Я просил тебя, нет, я умолял, позволить мне забрать Джона. Мы могли пойти куда угодно. Я бы объявил его своим, и если бы мы ушли достаточно далеко, никто бы даже не усомнился в этом. Он был бы в безопасности, счастлив, и он был бы с семьей. Но нет, ты ничего не хотел об этом слышать. Слова Бинджина были обвинительными, а его глаза были просто холодными. Лианна бы этого не хотела. Откуда ты знаешь? Прорычал его младший дядя. Ты не знал ее. Ты не знал, чего бы она хотела. Но я знал ее, и все, чего я когда-либо хотел, это чтобы она была счастлива. Да, ты так хорошо ее знал, что не только позволил ей сбежать, но даже помог ей. И посмотри, чем закончился ее великий поход за счастьем, ее смертью, вместе с тысячами других. Отец, Брэндон и Риегар, все мертвы, потому что ты помог ей. Хранитель Севера сейчас был в бешенстве, но Джон не мог слышать ничего другого, что было сказано. На самом деле он ничего не слышал, ничего, кроме стука собственного сердца в ушах. Риегар. Риегар Таргариен был его отцом. Риегар Таргариен, принц Таргариенов, который предположительно похитил и изнасиловал его тетю. Женатый принц Таргариенов, с которым, если он правильно понял, сбежала его мать по обоюдному согласию. Это, по крайней мере, было небольшим утешением. Он может быть бастардом, но, по крайней мере, он не родился в результате изнасилования. Вспыхнуло что-то горячее и соленое на лице Джона. Он отдернул руку, чтобы понять, что прокусил кожу на большом пальце. Кровь стекала по его запястью, как и слезы, и капала на пол. Джон сжал кулак, прижимая его к груди и размазывая красную полосу по передней части своей ночной рубашки, и встал. В оцепенении, он, молча, вернулся в свою комнату и рухнул на кровать, его глаза начали слезиться. Было забавно, как иногда устроена жизнь. Если бы Джон смог заснуть той ночью, он бы не пошел гулять по коридорам, пытаясь проветрить голову. Если бы он не пошел гулять, то никогда бы не наткнулся и не услышал, как разговаривает его дядя Бинджин и лорд Старк. Если бы он не подслушал их разговор, его жизнь никогда бы не разорвалась на части. Если бы его жизнь никогда не была разорвана на части, он бы никогда не сбежал. Если бы он никогда не сбежал, то никогда бы не оказался в Скайриме, и все было бы совсем по-другому. Проснувшись на следующее утро, Джон надеялся, он молился, что все это было каким-то странным, ужасным сном. Но распухший и болезненный укус на большом пальце доказал обратное. Следующие несколько дней он провел в тумане ужаса, страха, гнева, сожаления и мучительной печали, сославшись на болезни и плохой сон, когда его спросили, почему он так странно себя ведет. Все, что он знал, было ложью, и человек, которого он любил и которому доверял больше всех остальных, был тем, кто скормил ему эту ложь. В конце концов все стихло, кроме гнева, гнев, который он чувствовал по поводу лжи и обмана. Теперь он знал, даже знал на каком-то уровне тогда, почему лорд Старк солгал, но это не прогнало гнев. Так он и рос, как какой-то мстительный зверь, ничуть не помогало то, что он не мог ни с кем поговорить о том, что открыл. Он не был безмозглым, он знал, что, скрывая его личность, лорд Старк фактически совершал измену. Так что он остался наедине со своим гневом, и он назревал, пока, наконец, не породил чрезвычайно глупую идею, сбежать в Эссос и найти последнего члена его семьи Таргариенов. Оглядываясь назад, это была такая глупая идея. Он был зеленым мальчиком с небольшим опытом жизни за пределами Винтерфилла. У него было сбережено немного денег, около 70 серебряных оленей, но не было хорошего плана, как добраться до Эссоса, кроме основной идеи дойти до Белой Гавани и сесть на корабль в Эссос. Но в то время все это не имело значения, его горечь была единственным ободрением, в котором он нуждался. Поэтому он собрал деньги, упаковал свою самую теплую одежду, украл из библиотеки несколько книг об Эссосе и как можно небрежнее попрощался. Он оставил записку. Ничего особенного, просто клочок пергамента с несколькими словами. «Извините, мне нужно уйти». Затем, в довольно ясное утро, когда все были заняты, он взял из конюшни одну редко используемую лошадь и, как только у него появилась возможность, ускользнул от всего, что он когда-либо знал, с призраком рядом с ним. Лошадь, которую взял Джон, была далеко не самой лучшей, но им все же удавалось хорошо проводить время, даже выбирая менее проходимые дороги, чтобы избежать бандитов и любых людей, посланных лордом Старком на его поиски. Однако он никогда никого не встречал на дороге, возможно, потому, что на следующий день над землей пронесся действительно неестественный шторм, пришедший из ниоткуда. Он смог доставить лошадь, призрака и себя в относительную безопасность небольшой пещеры с намерением переждать причудливую метель. Однако эти планы были разрушены, когда призрак убежал в снежную бурю. Джон, конечно же, последовал за своим любимым спутником в бурю, которая быстро поглотила пару. Он не мог сказать, как долго он бесцельно брел сквозь белую мглу, ледяные осколки всю дорогу резали ему лицо и замерзали в волосах, но он знал, что, когда она, наконец, рассеялась, он оказался в совершенно незнакомой стране, Скайрим. Он бродил около мили, то ли надеясь найти призрака, то ли просто надеясь найти хоть какие-то признаки поселения людей. К сожалению, вместо поселения, он нашел битву между братьями Бури и солдатами легиона. Прежде чем он понял, что происходит, Джон потерял сознание, был связан и погружен в телегу до Хилгена. Не имело значения, что ему было всего 4,10, или, что он не был братом Бури, о чем даже засвидетельствовал Ролов, или, что он говорил на другом языке, или, что его имя не было в списке, женщина-капитан, все-таки, отправила его на плаху. Но он был спасен от казни Алдуином, что он всегда находил забавным и ироничным, сбежав из горящего города вместе с Хадваром, пара направилась в Ривервуд. По пути, к огромному облегчению и радости Джона, призрак нашел их, спасая двух молодых людей от злобного кабана. Остальное, как он полагал, стало историей. Дверь со скрипом открылась, и Джон, полагая, что Энцо пришел его утешить, обратился к нему, не глядя. ты собрал вещи. Я хочу уйти отсюда как можно скорее. Неужели моя старая мебель так сильно оскорбила тебя, племянник?» Джон вскочил на ноги, на его лице появилась широкая улыбка. «Дядя Бинджин, его любимый дядя не сильно изменился, немного больше седины в волосах, еще несколько морщин, пара новых шрамов, но что еще? Он был таким же, те же черты лица, резче, чем у среднего Старка, с такими же уставшими, но добрыми голубыми глазами, не синими Талли, а более темными кобальтово-синими, и таким же худощавым телосложением, покрытым черной одеждой». Джон сделал шаг вперед, собираясь вступить в объятия, когда ему в голову проскользнула предательская мысль. «Он тоже тебе лгал, он души в тебе не чаял, и все же, лгал». Мысль ужалила, он всегда тихо упивался невысказанным дядиным предпочтением по отношению к нему. Джон был тем, с кем дядя Бинджин проводил больше всего времени, когда приезжал, и именно он получал небольшие подарки в виде наконечников стрел и резных костяных безделушек. Он не хотел, чтобы связь была испорчена, поэтому он отбросил эту мысль и обнял дядю. Он хотел сказать мне, он хотел объявить меня своим и увести жить в Эссос. Не его вина, что лорд Старк не позволил ему. «Джон, я так рад тебя видеть». «Я тебя тоже, дядя». «Да, несмотря на все усилия богов, я остаюсь живым». Пара обменялась коротким хихиканьем, прежде чем их охватила общая неловкость. Джон боролся с желанием поерзать или прикусить большой палец, его глаза метнулись к ассортименту сундуков. «О, у меня есть кое-что для тебя. Я принес, на случай, если мы наткнемся друг на друга». Он порылся в нескольких оставшихся предметах в сундуке, в конце концов, вытащив нордский кинжал в ножнах, и передал его своему дяде. Ничего особенного, кроме того, что он легкий и его не нужно точить, он должен тебе помочь. Дядя Бинджин вытащил кинжал из чехла, чтобы полюбоваться лезвием. «Хороший баланс», – прокомментировал он, прикрепляя ножны к поясу. Его глаза встретились с глазами Джона. «Ты меня ненавидишь?» «Нет, ты не хотел мне лгать», – покачал головой Джон. «Я хотел забрать тебя, увести подальше от того места, где кто-нибудь причинит тебе боль. Я сам был всего лишь мальчиком, на самом деле, но я был уверен, что смогу это сделать. Возможно, это было глупо, но это было то, чего я хотел. Но твой брат не позволил тебе. Я не буду просить тебя не сердиться на него, и не буду его оправдывать», — вздохнул его дядя. «Однако я попрошу тебя выслушать его хотя бы в последний раз». «В последний раз», — устало кивнул Джон. Дядя Бинджин улыбнулся, схватил Джона за плечо и повел его по малоизвестным коридорам к солярию лорда Старка. Он постучал в дверь, и пару впустил невысокий худощавый мужчина с сидеющими каштановыми волосами и зелеными глазами. Он просветлел, увидев юного дракона рожденного и схватив руки Джона в свои пробормотал. «Как ты вырос? Извините, я вас знаю», — нахмурился Джон. «Нет, я так не думаю», — улыбнулся мужчина. «Ты был просто малышом, когда в последний раз видел меня. Но я знаю тебя и очень рад встрече». «Вы Ховлин Рид», — догадался Довокин. Лорд Рид открыл рот, чтобы заговорить, но его прервал лорд Старк. «Хоулинд, Бинджин, можно мне немного побыть наедине с Джоном, пожалуйста?» Двое мужчин посмотрели друг на друга, затем на лорда Старка, потом снова друг на друга, прежде чем, наконец, кивнуть и выйти из комнаты. «Да ладно, Бен, я уверен, что ты проголодался после такой долгой поездки. Я принес с собой восхитительное вяленое мясо ящерицы. Хоулинд, ты можешь накормить меня сырыми лягушачьими лапками, и это все равно будет лучше того, чем нас кормят у стены». Их голоса стихли за закрытой дверью, оставив Джона и лорда Старка наедине. Хранитель Севера сидел в своем любимом кресле, закрыв глаза и подперев голову рукой. На полу перед ним стоял старый сундук с очень знакомым знаком. «Запри дверь». Джон сделал это молча, даже не взглянув на своего дядю. «Сядь, пожалуйста», — хранитель Винтерфилла указал на стул напротив него. Джон сел на него и стал ждать, воздух в комнате становился все тяжелее. В конце концов, мужчина начал. «Ты сын Риегара Таргариена и Лианны Старк. Ты родился в месте под названием Башня Радости в Дорне. Лианна умерла из-за осложнений во время родов. Когда приближалось время твоего рождения, сир Асвилл Луинт отправился искать акушерку, но ты родился раньше, чем ожидалось, и он вернулся уже после твоего рождения. Сир Артур Дейн и лорд-командующий Джеральд Хайтауэр были вынуждены сами помогать с родами. Когда акушерка прибыла, она сделала все, что могла, но было уже слишком поздно. К тому времени, как я приехал и пробился к своей сестре, она была уже на пороге смерти. Однако перед смертью она умоляла меня дать ей обещание, защитить ее сына, которого она родила от Ригора. Потом акушерка передала мне тебя, завернутого в это. Дядя открыл сундук, вытащил черно-красную ткань и передал ему. Джон повертел ткань в руках и расстелил ее на коленях. Это был плащ. Это брачный плащ. Да, Риегар накинул его на плечи твоей матери, когда женился на ней перед Чердривом. Мысль, тот факт, что его родители были женаты, медленно укоренялась в голове Джона. Он был законным ребенком, а не Риегар уже был женат.